Мех у него был темно-коричневый, почти черный, как у гориллы, да и всем остальным, длинными, свисающими чуть не до самой земли руками и неуклюжими кривыми ногами, он ужасно смахивал на огромную обезьяну, с той лишь разницей, что гориллы все-таки не вырастают больше из шкафа и, как правило, имеют голову на плечах. Бу-бумс! Он уже раздавил пару крестьянских домов, попавшихся ему на пути. К счастью, кажется, никто не пострадал. Болго слышно издалека, так что пока он идет, можно успеть убраться по добру, по здорову. Некоторые крестьяне уже показались из укрытий. Они горько оплакивали свое разоренное хозяйство. Но мы со свистом пронеслись мимо них, держа курс на Болго, до которого оставалось несколько километров, который теперь стоял на месте. Мак уж давно что-то почуял. И я тоже отметил резко возросшую концентрацию опасности в атмосфере. Тут у ног исполина я заметил небольшое строение, из-за решеченных окон которого выглядывало не меньше дюжины маленьких, жалобно скулящих животных. «Добраньские коровки!» — сказал Мак. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замани и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Добраньские коровки. Основой животноводческой отрасли сельского хозяйства Южной Замонии является разведение добраньских коровок, сосредоточенное, главным образом, в городе Добраньске и его окрестностях. Благодаря небольшому росту и необыкновенно ласковому, привязчивому характеру, добраньские коровки быстро завоевали сердца жителей Южной Замонии и стали одними из самых любимых домашних животных, наряду с дальнезамонианскими лизунами и волнистыми свинками. Это был типичный хлев, в котором крестьяне этих мест держат своих коровок. Хозяева, видно, обратились в бегство и, в панике забыв обо всем на свете, бросили своих беспомощных питомцев в закрытом сарае на произвол судьбы. Я покачал головой, возмущенный такой безответственностью. Если бы только существовала шкала, измеряющая обаяние животных, Болги находились бы в самом низу, а добраньским коровкам по праву принадлежало бы первое место. Это самые милые и безобидные существа, каких только можно себе представить. Существа, которые, возможно, и не приносят никакой ощутимой пользы, но вся их жизнь подчинена одной единственной цели — радовать нас, вызывая самые теплые чувства своим трогательным видом и ласковым поведением. Говорят, их даже не надо кормить. Им достаточно только заботы, внимания и симпатии. Добраньские коровки. Продолжение. Существует даже мнение, не подкрепленное, правда, никакими научными фактами, что добраньские коровки в невинном возрасте могут питаться одной лишь симпатией со стороны окружающих. Считает, что они обладают некими уникальными телепатическими способностями, помогающим им преобразовывать чужое внимание в калории для своего организма. И все же необходимо отметить, что эти забавные, столь милые в юном возрасте существа рано или поздно превращаются в довольно крупных, дородных добраньских быков.